Последнее условие заставило вычислитель сильно задуматься, но решение такой сложной задачи он нашел, заложил несколько секретов, без знания которых возникнут серьезные проблемы. Потом мы немного погоняли модель, дабы улучшить технологичность, подогнав под имеющееся на заводе оборудование, и приступили к прорисовке общей схемы. Надо сказать, что никакой помощи от помощников я не получал, да и не могло быть иначе, просто желания в этом деле недостаточно, даже копировщик должен полгода проработать, прежде чем появится возможность поручать ему ответственную работу. Хоть и хлопотно было возиться с молодежью, но я никогда от такой работы не отлынивал, ведь кто-то должен учить их, а учить было чему. Читал им лекции по теории двигателей внутреннего сгорания, заставлял делать расчеты на примере звездообразных двигателей, учил искать решение проблем методом аналогий, особенно налегал на логические упражнения, они позволяли тренировать соображалку. Большую часть теории пришлось, конечно, пропустить, но не нужны им расчеты балок и большая часть сопромата, зато то, что нужно, безжалостно впихивал им в голову. Кстати, вычислитель в этом мне здорово помог. Он выискивал такие аналогии, которые в голову нормальному человеку прийти не могут, и ведь работало. Вся проблема была в том, чтобы не скатиться в скучное чтение лекций, а облечь подаваемый материал в захватывающее приключение, тогда он усваивается с первого раза от начала и до конца. Ну и натаскивал на работу за Кульманом. Практика тоже нужна, без нее никуда, мало ли что ты там нафантазировал. Попробую эти фантазии перенести в чертежи. Однажды столкнулся с тем, что хоть мои комсомольцы и хорошо подтянулись в техническом плане, но абсолютно не умели вести дискуссию и держать удар. Пришлось мне на время отложить технические вопросы и начать натаскивать молодежь в плане риторики и психологии, а иначе их всегда будут за мальчиков для битья считать. Как я и предполагал, отправленные на испытание карбюраторы получили высокую оценку, и наркомат сделал заказ заводу сразу на 3000 изделий до конца года. Вот, кто утверждал, что в Москве специалистов не водится, а на должности только по знакомству садит. Да, в 21 веке это имеет место быть, а в 30-х таких там было мало, подавляющее большинство вполне вменяемые люди, не стали сразу гнать лошадей и давать нереальные планы. 3000 изделий мы вытянем, не особо напрягаясь, да и еще производство подтянем. Думаю, с нового года нам еще чего-нибудь подкинут, но до этого времени у меня есть чем заняться. Кстати, летом в поселке дополнительно появилось сразу 5 строительных бригад, это наш завод стал выполнять свои обязательства по строительству жилья для рабочих. Надо было срочно расселять бараки, так как было принято решение снести этот рассадник заразы. Также еще прислали заключенных для выкапывания траншей, было решено строящиеся дома обеспечить не только канализацией, но и центральным отоплением. Местные власти очень гордились таким строительством, и теперь ход работ отражался в местной малотиражке. Однако тут я должен признаться, удивили меня, очень удивили. А еще больше удивят, если и детский садик построит. Начала решаться и тема неприятного запаха, за это взялись медицинские работники, нет, они не вооружились соответствующим инструментом и не ринулись мыть и дезинфицировать все подряд. Однако жаловаться им никто не запрещал, так что появились на улицах работники, которые отвечали за содержание отхожих мест. Вопрос с палатками кооператоров тоже решили, всех желающих по-прежнему в поселок не пускали, но проверенным товарищам торговать разрешили. Люди такую заботу оценили, теперь им не надо было бегать на другую сторону железной дороги, кооператоры взяли на себя почти всю рыночную торговлю. Еще немного и можно будет утверждать, жить стало лучше, жить стало веселее. Будете смеяться, но корпус нашего первого экспериментального авиационного двигателя был полностью отлит из чугуна. Почему из него? А потому, что алюминий в СССР материал стратегический, его распределяют только через наркомат. Впрочем, меня такое дело не обескуражило, я знал, что с этим придется столкнуться и нисколько не переживал. Обрабатывали корпус будущего двигателя со всеми предосторожностями, ибо любая ошибка могла привести к преждевременному окончанию экспериментальных работ. Но обошлось, хотя вычислитель ловил меня пару раз за руку. И что бы я без него делал? Потом пришлось заниматься составлением сплавов в литейном цехе, осваивать центробежное литье, делать копиры для обработки качающихся клапанов и осваивать еще целую кучу премудростей вроде поверхностной закалки цилиндров. Но самым сложным для нас оказалось сделать поршни. Все дело в том, что они должны были иметь много каналов внутри для циркуляции масла, которое использовалось не только для смазки трущейся поверхности поршень, стенки цилиндра, но и для охлаждения. Однако все когда-нибудь заканчивается, в конце сентября закончились и наши мучения. Зная, что эффект присутствия высокого начальства срабатывает с вероятностью 99,9, первый запуск двигателя решили провести в ночное время. По крайней мере, если придется краснеть, то мало кто сможет это видеть. Ну и, чтобы не привлекать лишнего внимания, к выхлопным патрубкам прикрутили трубы и свели их в обычную чугунную канализационную трубу, вывод которой сделали на улицу, нечего здесь выхлопными газами дышать. Двигатель запустился удивительно легко, и благодаря мощному глушителю работал тихо и удивительно мягко. Да, двигатель действительно издавал мало шума, а вот молодежь как раз наоборот, грянула такое дружное «ура», что в цех сразу прискакал Вохровец. Но посмотрев на причину веселья, успокоился, поздравил нас с успехом и отправился нести службу дальше. Первый раз двигатель проработал у нас 4 часа, за это время мы произвели все нужные нам замеры и заглушили его, для последующей разборки. Надо было осмотреть детали, вдруг где-то вследствие каких-то причин появился незапланированный износ. Второй раз мы готовились запустить мотор уже на стенде, надо было погонять его на оборотах и проверить работу под нагрузкой. Ну, показывайте, чего достигли, в самый неподходящий момент появился Хрунов. В это время мы устроили спор, как всегда нашлись нетерпеливые, которые хотели проверить работу мотора на номинальной мощности, то есть под нагрузкой с открытым наполовину дросселем. Они-то и стуканули директору, что один молодой человек под всякими сомнительными предлогами затягивает предоставление руководству нового перспективного двигателя. Узнаю кто, четвертую. Иван Михайлович, сразу взвыл я, во время испытаний находиться высокому начальству рядом противопоказано, обязательно что-нибудь случается. Ну, ты мне тут чертовщину не приплетай, отмахнулся директор, должен же я посмотреть, чего у вас получилось. Мне осталось только скрипеть зубами и надеяться на божественные силы. На шкив двигателя накинули 2 клиновидных ремня, через них будет отбираться мощность на тормозной барабан и запустили двигатель. И чего боялись, удивлялся Хрунов, заходя с разных сторон стенда. Двигатель работает идеально, даже вибраций нет. Я мысленно перекрестился, неужели обошлось? Нет, не обошлось. Откуда-то с верхней балки стенда вниз летит увесистая железяка, какого черта она там делала, и попадает точно в карбюратор, точнее в качалку управления заслонками. Заслонки от удара полностью открываются и заклинивают, а двигатель за пару секунд переходит на максимальные обороты. Но это не все, обороты стали настолько велики, что устройство сцепления тормозного барабана стенда не выдерживает, и из него начинают вылетать сначала какие-то металлические куски, а потом он вообще занялся стрельбой заклепками. Тут-то нам сразу стало как-то неуютно. Мне ничего не оставалось, как нырнуть под стенд и выдернуть из канистры трубку подачи бензина. Топливо в двигателе закончилось одновременно с заклиниванием остатков сцепления, визг клиновых ремней услышали все, даже с улицы любопытные прибежали. Однако, проворчал директор, отряхивая колени, на которые упал, чтобы укрыться от осколков сцепления. Это ж какая мощность у вашего мотора, расчетная 1300 сил, отвечаю я, но сейчас он наверняка и все 2000 выдал на таких оборотах, а я грешным делом подумал, что максимум 200 сил из него выдавите. Иван Михайлович подошел к стенду и взял в руки железку, из-за которой все произошло. ХМ, точное попадание, говоришь, при высоком начальстве всегда что-нибудь случается, почти всегда, киваю я, теперь я в этом убедился. Поморщился он и повернул к выходу. Вот зараза, ничего по поводу разрушений не сказал, переживай теперь, то ли выводы какие последуют, то ли нет. Мне осталось тяжело вздохнуть и начать снимать двигатель, теперь его надо будет снова разобрать и посмотреть на последствия. Когда мотор уже демонтировали, в цех заявилась бригада механика. «Показывайте, что у вас здесь произошло», – буркнул бригадир. «Вот», – ткнул я пальцем в остатки сцепления. «Ух ты!» Принялся тот чесать затылок, это чем его так, начальством. Отвечаю я и толкаю тележку, надо сматываться поскорее отсюда. Раз директор отправил ремонтную бригаду, значит, выводов относительно меня делать не будут. Двигатель разобрали, все обнюхали, и ничего не нашли. Это ж какой запас прочности в него заложили, ведь он не менее 7000 оборотов выдал, звезда бы на таких оборотах рассыпалась. На следующих испытаниях весь стенд обнюхал, а то вдруг где-нибудь еще одна железка притаилась. На этот раз Бог миловал, железяки с неба не падали, сцепление заклепками не плевалось. Двигатель честно отработал 24 часа под 20% нагрузкой, больше нагрузить не могли, тормозной барабан и так работал на пределе перегрева, а износа мы так и не нашли. Видимо, он будет проявляться при нагрузке близкой к максимальной. И, наконец, финальное испытание, мотор привинтили к раме, на которой смонтировали водяной и масляный радиаторы. Это смежники связавода с нами поделились, им тоже было интересно посмотреть, что могло получиться у молодежи. С одной стороны на вал двигателя привинтили небольшой пропеллер для обдува радиаторов, с другой многоременный шкив, через который отбиралась мощность на генератор постоянного тока. Собранную конструкцию погоняли на различных режимах, чтобы убедиться в работоспособности, и лишь потом объявили, что готовы к финальным испытаниям. Однако я уже успел разогнать двигатель до 5000 оборотов в минуту, больше не позволил генератор, и получил мощность около 1700 ЛС. При 3500 оборотов мощность получилась близко к расчетной, около 1300 ЛС, и это при объеме двигателя в 31 литр. С утра снова все еще раз внимательно осмотрели, нам эксцессы не нужны, ну а потом, как это всегда происходит, стали ждать прибытия руководства, вспоминая древнее утверждение: начальство никогда не опаздывает, оно задерживается. Ну, наконец-то, время ближе к обеду, в ворота завода въехало 3 пролетки. Ага, это директор авиационного завода Абрам Григорьевич Горелец. Вычислитель поведал мне, что красный директор будет арестован в декабре этого года, а летом следующего его расстреляют. Кстати говоря, в самом Иркутске репрессии уже идут полным ходом, и заправляет ими команда варягов, хотя и местные тоже ангелами не были. Интересно, как поведет себя Хрунов, кинется спасать директора или промолчит. Дальше все происходит так, как и должно происходить, пока директора чего-то там обсуждают, инженеры с авиационного дружно валят нашего комсомольца. Но Николай держится молодцом, несмотря на перекрестный допрос, успевает бодро отбрехиваться. Конечно, во многих вопросах он плавает, но в целом получается у него неплохо, еще немного поднатаскать и буду прятаться за его широкой спиной. Сам я не вмешиваюсь, знаю, как раздражает, когда всякая сопля начинает из себя специалиста корчить. Ну, запускай, командует Иван Михайлович. Запускать, так запускать. Открываю вентиль баллона со сжатым воздухом, и двигатель заводится от воздушного стартера с полуоборота. Еще бы, мы же не просто так ждали, а держали двигатель в прогретом состоянии. Ну а дальше пошла потеха. Сначала погоняли двигатель на режимах разгона. Инженеров авиационного завода интересовала устойчивость работы двигателя именно в таком плане. Потом отработали номинальную мощность, а в конце выдали максимальную. Все это время гости контролировали показания приборов генератора, чтобы точно подсчитать снимаемую с двигателя мощность. Что ж, поздравляю, подвел итог один из инженеров, когда заглушили мотор. Вам действительно удалось сделать рекордный двигатель. 1050 кВт при таких размерах — это серьезное достижение. 970, пытаются поправить его. Это отбираемая мощность на генератор, возражает инженер, а если учесть пропеллер для обдува, то надо прибавить еще сотню кВт. Вот это да, восхищается Горелец, такие бы двигатели да на наши СБ поставить, тогда бы у приемной комиссии никаких претензий не возникло. Сожалею, разводит руками Хрунов, эти шалопаи так весь наш запас бензина на двигатель извели. Бензином поделимся, отмахнулся Абрам Григорьевич, вот только блок у него, я вижу, из чугуна сделан, алюминий у нас под отсчет, пожимает плечами Горшков, и так еле наскребли на поршни. Да, с алюминием у нас беда, соглашается с ним директор авиационного завода, а сколько его надо на один двигатель? По расчетам 52 килограмма. Сразу подсказываю я, ХМ, а если мы вам старые моторы передадим, которые на переделку планируем отправить, наберем с десяток, а вы нам 6 новых моторов для проведения испытаний, нормально будет, кивнул Дмитрий Степанович, вот только по срокам сложно ориентироваться, неизвестно чем нас наркомат в декабре озадачит, в декабре, по срокам должны успеть без особого напряга, тут в одном только проблема, картер, такое объемное литье мы еще не делали, и без кондукторов не обойдешься, координатных станков у нас нет. Зря я боялся, литьевые формы без огрех получились с первого раза, видимо растет мастерство наших работников. Кондукторы тоже не добавили седых волос, это вычислитель постарался. Он сразу замечал попытки накосячить и пресекал их. Остальная технология уже была отработана, так что первый двигатель из новой серии стал на стенд в середине декабря, а в начале января первый Ан-40 с экспериментальными двигателями взлетел с заводского аэродрома. Заводские творчески подошли к испытанию самолетов, гоняли бомбардировщики почем зря, а один из них вдруг оказался на московском аэродроме, бывшем Ходынском поле к февралю 1938 года. И опять в историю этой реальности были внесены коррективы. Директора авиационного завода арестовали не в декабре 1937 года, а в феврале 1938, иначе плакали бы наши моторы. Но это все равно не сказалось на его судьбе, расстрелян он был так же, как и тогда, в середине лета 1938 года. Глава 6. Все выше и выше. Что ж, посмотрим, чего там иркутяне наворотили. Оторвался от документов Николай Николаевич Поликарпов. Он знал, что Ан-40 иркутского завода испытывал сложности с двигателями, вибрация от них была настолько сильной, что иной раз рвало заклепки на обшивке, и тут вдруг последовал звонок от директора завода, и он сообщает, что лекарство от вибраций найдено. Это экспериментальный двигатель иркутского моторостроительного завода. Имея мощность на 40% больше, новый двигатель вообще не создавал вибраций. Естественно, главный конструктор не мог не заинтересоваться новой силовой установкой. В это время его КБ занималось конструированием истребителя, и вопрос выбора мотора стоял сейчас очень остро. Моторостроительные заводы срывали обязательства по доводке новых двигателей. Послушав восторженные отзывы летчиков, Поликарпов не удержался и совершил короткий полет в бомбардировщике в качестве пассажира. Мощь новых моторов он ощутил сразу на взлете, а потом долго не мог поверить, что вибрация в самолете почти не ощущается. «Хорошие двигатели делают в Иркутске», — подумал Николай Николаевич, — «может под них новый истребитель спроектировать?» Как только самолет после посадки загнали в ангар, главный конструктор распорядился: «Снимайте капоты, будем новые моторы оценивать». Капоты сдернули быстро, благо конструкция позволяла, и перед всеми новый двигатель предстал во всей красе. «Ух ты!» – восторженно вскрикнул механик. «Ты смотри, какие горшки у них стоят, поршни диаметром под 200, не меньше». «Меньше, 180», – отозвался Поликарпов, «максимальная мощность 1300 сил, и все это при 8 цилиндрах. И кто такой двигатель спроектировал?» «Комсомольское КБ при Иркутском моторостроительном заводе», – ухмыльнулся главный конструктор и повторил: «Комсомольское, а у нас КБ, у которых и кадры, и опыт, ничего подобного делать не могут». В середине декабря 1937 года разродился наркомат и спустил нам прежний, пропорционально увеличенный план на 6000 карбюраторов. Ничего нового осваивать не предлагалось. Очень интересно, видимо, к этому привела чехарда в верхах. Наркомом оборонной промышленности в октябре был назначен Михаил Моисеевич Каганович, предыдущий нарком был арестован и летом 1938 года его, как и всех остальных, ждал расстрел. Мне осталось только покачать головой и продолжать заниматься проблемами цехов, которых всегда хватало, и пришлось вновь обратить внимание на мастерскую по производству осветительных ламп. Миерович быстро наладил работу в мастерской, в день там изготавливалось по 40-50 ламп, можно было бы делать и больше, вот только больше уже было не нужно. За полгода сумели обеспечить весь завод новыми лампами и заполнить склад. Теперь работали на авиазавод и поселок. Для тех домов, которые были электрифицированы, разработали новые лампы с потребляемой мощностью в 10 Вт, того было вполне достаточно, чтобы давать поток света как от 100-ваттных ламп. Если кто думает, что население было благодарно, то он ошибается, как раз проживающим с этого ничего не обломилось, вся продукция уходила только на общественные нужды. Но все это меня совсем не волновало, все равно мощности авиазаводской ТЭС на нужды поселка не хватало, ее и на нужды самого завода было впритык, так что вопрос снабжения поселка электричеством с дальним прицелом. Еще с начала зимы поговорил с Хруновым по поводу Миеровича, свои обязательства начальник мастерской полностью выполнил, цеха обеспечены новыми светильниками и все от них в восторге. Освобождать надо человека и использовать его таланты в другом деле. В деле, которым он занимался до своего ареста, а именно в разработке новых радиоламп, проинформировал Ивана Михайловича, что во Фрязино построен завод радиолампа, там должно использоваться оборудование, поставленное из Америки, и в данный момент Миерович придется там ко двору. Тем более, что этот завод нуждается в таких специалистах, слишком низкое качество радиоламп выходит с этого завода, да и хроническое невыполнение плана скоро доведет нынешнего директора до Цугундера. На высокие должности поставить его не дадут, вещал я, а вот технологом или начальником лаборатории было бы идеально. Попробовать пристроить туда твоего специалиста можно, согласился Хрунов, найдем перед кем замолвить за него словечко. Ты только объясни ему, чтобы рот поменьше открывал. Честно сказать, к Ивану Михайловичу я с этим вопросом подкатил без особой надежды на успех, больше надеялся на письма, которые заставил писать Мейеровича главному инженеру завода радиолампа Гальдину. А вот вышло все наоборот, Гальдин так и не ответил, зато сработала закладка через Хрунова. Марка Иосифовича вызывали во Фрязино, будет работать в лаборатории, совершенствовать технологию производства радиоламп американского типа. За то время, пока длилась вся эта бодяга, я успел хорошо натаскать Мейеровича по технологиям, впрочем, не буду присваивать себе лавры гениального ученого, на самом деле все эти технологии вывел вычислитель, мне осталось, как попугаю, транслировать его разработки, даже не понимая сути. Зато эту суть хорошо понял мой подопечный, и чем больше я вещал, тем больше он задумывался. «Ты кто?» – не выдержал он. И что мне было ему отвечать? «Ага, сейчас растаю и скажу всю правду. Нет уж, не того полета птица, чтобы мне раскрываться перед ним. Поэтому свожу все к шутке и даю понять, что задавать такие вопросы просто неприлично. Как кто?» Смотрю на него широко раскрытыми глазами. «Я зеленый человечек с Альфа Центавра, прилетел сюда, чтобы захватить Землю, а людей превратить в рабов. Не хочешь отвечать? То есть вы не верите? Странно, я думал, что вам будет приятно слышать это, морщу нос. А если...» Мрак Иосифович крутит в воздухе рукой, без вот этих шуточек. «Так вы скажите, что хотите услышать, я сразу и озвучу вашу версию, продолжаю свою игру. Вот сами подумайте, в какой ответ вы больше поверите». Мейерович на минутку задумывается, потом сдается, выставляя ладони в мою сторону. «Что-то действительно не подумал. И вообще я с вами преступно честен, решил я еще немного поиграть словами. Если хотите, то считайте, что вам открыли кредитную линию откровений, и сейчас перед вами не недоучка Виктор Шибалин, а кто-то другой под его личиной». Мы снова вернулись к разговору о подписи кровью. Делает неправильный вывод Мрак Иосифович, и что вам все время черти мерещится, кроме порождений преисподней еще и ангелы имеются, возмущаюсь я. «Ну да, херувимы», кивает он, «и херувимы тоже, соглашаюсь с ним, посмотрите, у меня там, сзади, крылышки не выросли, а то мне не видно, крылья, нет, а вот хвост мелькнул», смеется в ответ ученик. На этом разговоры на неприятную тему прекратились, и я продолжал впихивать в него все больше и больше знаний, все-таки в будущем ему придется в основном рассчитывать на себя. Общение между нами, если и будет поддерживаться, то только по официальным каналам, а там многого не объяснишь. А мне очень нужны стержневые лампы, которые смогут работать на УФЧ, ультравысокая частота. Надо еще озаботиться о радиомастерской, пока не будут сделаны образцы самолетных радиостанций, никто даже шевелиться не будет. Саму технологию мы умудрились откатать на базе оборудования ламповой мастерской, правда, мне пришлось пойти на кое-какие нарушения производственной дисциплины и засунуть в план цехов кое-чего, что никак не было нужно для производства карбюраторов. Но проскочило, да я и не сомневался, ведь никто не будет разбираться в чертежах, есть детали, в плане они присутствуют, а для чего они вообще нужны, дела никому нет. Главное, чтобы на оружие и кирогаз не было похоже. Так что стержневые лампы мы сделали, и оборудование для их производства настроили, теперь пусть Мейерович двигает производство в масштабах СССР. Через 2 месяца вдруг проснулся наркомат, Хрунова и Горшкова срочно вызывали в Москву, по вопросам выпуска новой продукции. Я сразу предположил, что это проявило инициативу Поликарпов, его не могли не заинтересовать наши двигатели, и он должен был потребовать продолжения банкета. Так что пришлось засесть за ночные расчеты и готовить несколько вариантов расширения завода под выпуск новой продукции, если заказ на авиационные моторы все же последует. «Ну, на такой наркомат вряд ли расщедрится», – ворчал Горшков, изучая мои планы. «Без этого оборудования мы не сможем обеспечить выпуск моторов в надлежащем количестве», – нахмурился я. «Все дело в том, что другие заводы имеют возможность использовать в сборке комплекты, которые производят смежники», – нам же придется делать от начала и до конца все самим. Так что любой недокомплект резко снижает наши возможности. Уезжали в столицу наши руководители с настороженностью, дошли до них слухи о том, что многие директора заводов сняты с должностей, а у меня после их отъезда появилось срочное дело, все таких рунов был немалой величиной в иркутских раскладах, и пока он был на месте, иркутский НКВД не рисковал проводить аресты среди работников моторного завода. Почему-то я всегда слышал, что аресты проводились по ночам, арестованных садили в черный воронок и увозили в неизвестном направлении. Так вот, может быть, в Москве так и было, а в Иркутске все решили сделать днем, в выходной, ибо в рабочий день все работали, а завод хорошо охранялся и никого на него без соответствующих документов не пропустит. Людей без всяких разговоров выводили из домов на улицу, а потом под конвоем должны были отправить пешком в город. Реальный факт ареста людей в самом Иркутске. Но в том-то и дело, что это поселок, другой менталитет, через несколько минут о начале арестов знали уже все. В отличие от других мест, где люди обреченно ждали приглашения на выход, поселковые не стали полагаться на судьбу, они дружно рванули на завод, а те, кто не успел, все же в НКВД работали далеко не дураки, и оперативно перекрыли главный путь отступления, просто разбежались по округе. По-моему, представители органов впервые столкнулись с таким поведением жертв и не знали, как поступить в таком случае. Гоняться за каждым они не могли, их сил для этого явно не хватало, а добровольных помощников как-то не нашлось. Естественно, чекисты попытались прорваться в цеха, но тут нашла коса на камень. Охранялось секретное предприятие не дедами в неуклюжих тулупах, а военными, так что махание грозными бумажками перед их лицами оказалось бесполезным. Потом еще была попытка получить официальное разрешение на проведение арестов, но в том-то и дело, что в свое отсутствие Хрунов назначил исполнять обязанности директора своего товарища по прежнему месту службы, а тот был суровым дядькой и никого не боялся, послал по матушке всю эту братью, и на этом все закончилось. И тут один из организаторов этих арестов в сердцах заявил, что они найдут всех врагов, как бы они ни прятались, и заставит ответить за свои злодеяния. Это и повернуло мои мысли в нужную сторону, врага надо бить его же оружием. Что ж, не я начал эту войну. Чего больше всего боятся люди? Ответов может быть великое множество, но все согласятся, что страшно потерять разум, ибо в этом случае человек становится опасен для всех, в том числе и для своих родных. Вот именно это и будет моим самым сильным оружием. Да, в это время ЛСД еще не синтезировали, но у меня был вычислитель, и он, поняв, что я хочу получить в итоге, предложил несколько вариантов психотропных веществ, которые можно было синтезировать буквально на коленке. Среди них одно было особенно опасное, оно делало человека невменяемым и обратного действия не имело. Неделя работы в заводской лаборатории, мне удалось синтезировать такие вещества. Начальник управления НКВД по Иркутской области, старший майор государственной безопасности Борис Александрович Малышев, сопровождаемый охранником, спустился по лестнице дома, в котором он проживал, и толкнул уличную дверь. В лицо с улицы сразу хлынул холодный воздух, а что еще можно было ожидать в феврале, пусть это не рождественские морозы, когда температура опускалась до минус 40 градусов, но все равно приятного мало. ХМ, на секунду остановился Малышев. Ему показалось, что к запаху мороза прибавилось еще что-то, запах этого что-то был какой-то сладковатый и липкий. Удивленно оглядевшись, старший майор мысленно пожал плечами и двинулся дальше по темной улице с редкими тусклыми фонарями. До управления НКВД было меньше 5 минут хода. Они не заметили, как чуть погодя на крыльцо метнулась тень и сорвала небольшую коробочку, укрепленную на косяке двери, а потом снова кинулась в темноту, по пути сматывая невидимую нить на руку. А вот и управление, у двери охранник, который здесь больше для порядка, он нужен для того, чтобы отгонять назойливых родственников арестованных, а внутри еще один пост, через который можно пройти только по пропуску. Охранник при виде начальства сразу вытянулся, отдавая честь. Процедура до боли знакомая, приевшаяся, но не сегодня. На этот раз охранник одной рукой отдавал честь, а в другой держал наган, направленный на него. «Ты это брось», — попятился Борис Александрович, и холодный страх окатил его от макушки до самых пяток. «Убери оружие, я говорю». Но вместо того, чтобы выполнить приказ, охранник сделал шаг назад и поднял наган на уровень глаз. «Сейчас выстрелит», — подумал майор и, качнувшись в сторону, выхватил свой пистолет, грохнул выстрел. Охранник перестал отдавать честь и схватился за грудь, однако попытку выстрелить не прекращал. «Брось!» — снова крикнул Малышев и выстрелил в охранника еще два раза. Мысли заметались в голове, как могли допустить, чтобы на него устроили покушение прямо у здания НКВД. Предательство, и почему не отреагировал сопровождающий, он с ними заодно. Борис затравленно обернулся, точно, заодно, тот стоял сзади и тоже целился в него из нагана, но он снова успел первым, еще два выстрела разорвали темноту улицы, а потом, двери распахнулись и оттуда выскочили еще двое с оружием. Вот почему, никто не спешил на помощь, мелькнула мысль, здание захватили враги. Тут Малышеву стало не до рассуждений, он кинулся в сторону от входа и снова произвел два выстрела, больше не смог, закончились патроны, он протянул руку к кобуре, где была запасная обойма, но не успел, ответный выстрел оказался точным. Мы стояли на посту, когда услышали на улице сначала один выстрел, потом еще два, отчитывался сержант начальнику 4-го отдела Бучинскому. Мы привели оружие в боевое положение и поспешили на помощь. Кому на помощь? Прорычал Михаил. Так у нас же еще один пост, внешний. Побледнел сержант. По инструкции вы должны были занять оборону, а не помогать кому-то снаружи. Подожди, Миша, вмешался Копов, пусть говорит. Ну, так и говорю, продолжил заикаться сержант, пока до двери добежали, на улице еще два выстрела. Мы на крыльцо выскочили, а по нам сразу стрелять начали, в Жилкина попали, я стал стрелять в ответ, темно было, ничего не видно, по вспышкам стрелял. По вспышкам он стрелял, принялся ворчать Бучинский, по начальнику управления НКВД ты стрелял, и попал. Сколько всего было выстрелов на улице? Пока мы были внутри, 5, а когда из здания выбежали еще 2. Понятно, кивнул Копов. Все, увести арестованного. Как это увести? Вскинулся Бучинский. Да его прямо сейчас расстрелять надо. Подожди, поморщился его сослуживец и, дождавшись, когда за конвойным закрылась дверь, продолжил, не торопись расстреливать. На улице перед зданием стрелял только Малышев, в его пистолете пустая обойма, при этом убито 3, я не очень удивлюсь, если выяснится, что все 3 убиты из одного пистолета. Ты думаешь, он с ума сошел? Этого я не знаю, скривился Копов, но никого больше там не было. Наши товарищи шли на службу, улица была под контролем, да и небольшой снежок ночью выпал, других следов не нашли. Пули из убитых извлекли и сравнили, сомнений не осталось, стрелял именно Малышев, а выстрел из нагана был только один, но очень точный. Удивительно, но после несчастного случая с начальником управления НКВД, в поселке арестов не проводили, а там и Хрунов из командировки подоспел. Ему не составило труда узнать, откуда взялись списки ареста работников завода. Завелись у нас 2 отпетых подонка, помнится, один даже мне пытался угрожать, обещал разобраться, когда стану совершеннолетним. Не получилось, вскоре у этого человека обнаружили психическое расстройство, увезли болезного в психушку, где он и остался. Второй тоже недолго гулял на свободе, оказалось, что сей товарищ был нам совсем не товарищ, поймали его на хищении социалистической собственности, а вор должен сидеть в тюрьме. Я даже не стал интересоваться, правда это, или чья-то подстава. Все это дало право Хрунову обратиться с просьбой в областное НКВД по поводу арестованных, где он взял на себя обязательство разобраться с состоятельностью обвинений. И случилось чудо. Всех арестованных в поселке передали для дальнейшего разбирательства местным чекистам. Должен сказать, что разбирательство велось долго, я так понял, директор дал указание не спешить со следствием, потянуть кота за хвост, а сами работники продолжали в это время трудиться на заводе. На будущее скажу, что закончилась вся эта эпопея только в январе 1939 года, оправдали не всех, кое-у-кого язык действительно оказался как помело, и срок от 5 до 10 они заработали честно, но благодаря поручительству коллектива осужденных оставили при заводе, где они и продолжали трудиться как расконвоированные, так что можно считать обошлось без большой крови. Я сижу на заседании завкома и вслушиваюсь в бравурную речь директора. Заместителем народного комиссара оборонной промышленности Хруничевым перед нашим заводом поставлена важная задача, необходимо начать производство авиационного двигателя, спроектированного нашим комсомольским КБ. Потребность оборонной промышленности СССР в этих моторах очень велика, достаточно сказать, что в следующем году мы должны выйти на плановые показатели в 4000 изделий в год. Это очень много. Мало какие заводы имеют возможности для производства такого количества моторов. Понимая, что для этого наших производственных мощностей недостаточно, в наркомате принято решение о расширении нашего завода. Для этого сюда будут направлены строительные отряды и затребованное нами оборудование. Но надеяться только на строителей мы не будем, иначе просто упустим время и потерим темп, поэтому надо самим изыскивать резервы. Ага, как по старому анекдоту. Пулеметчик, почему не стреляешь? Белые наступают. Патроны кончились. Ты же коммунист. И вновь застрочил пулемет. Ох уж это пресловутое изыскание резервов. Это сродни фокусу. Видите, нет резервов, накрываем это все тряпочкой, произносим слово абракадабра, убираем тряпочку, и о чудо, резервы есть. А так вообще происходит что-то непонятное, двигатель еще не прошел госприемку, а наркомат уже строит планы на его выпуск. С чего бы это, на чьи мозоли мы наступили? Здесь получается два варианта. Либо в наркомате действительно крае там ухватились за новый двигатель, как утопающий за соломинку, либо нас элементарно захотели подставить, надеясь, что план окажется для нас неподъемным. Но беда в том, что мы даже при существующих производственных мощностях план в 1000 двигателей реален, а если нам действительно окажут помощь оборудованием и строительством, то по силам будет производить и до 6000. Отступление. Заседание Наркомата оборонной промышленности 15 февраля 1938 года. Каганович М.М. Михаил Васильевич, Хруничев, объясните, что у нас происходит с моторостроителями. Заявленные планы по выпуску моторов повышенной мощности не выполняются, качество изготовления существующих ухудшается, я уже устал слушать обещания. Хруничев М.В. Михаил Моисеевич, планы по выпуску авиационных моторов постоянно повышаются, а мы приняли решение отказаться от лицензионных конструкций в пользу собственных разработок. Так, например, на заводе 19 план 1937 года по выпуску новых двигателей был увеличен на 80%, плюс к этому освоение выпуска нового мотора М103 на этот год. План опять увеличили на 70%, доведя общий выпуск двигателей до 4300 единиц. Вполне ожидаемо, что в таких условиях на качество двигателей обращают меньше внимания. Или возьмем завод 29, в 36 году они начали выпуск М85, было собрано 130 двигателей, в 37-м 330 и параллельно освоили М86 в количестве 516 штук. Но оказалось, что качество изготовления они сильно снизили. Каганович М.М. Надеюсь, что соответствующие выводы сделаны. Хруничев М.В. С этим возникли некоторые сложности. Многие директора и главные инженеры заводов, занятые в изготовлении авиационных двигателей, арестованы за связь с троцкистским подпольем. Мы пытаемся оперативно подбирать кадры для таких производств, но все равно, людям требуется время, чтобы освоиться на новом месте. То же самое происходит с инженерными кадрами. Те, кто со стажем, по большей части арестованы, а заменить их некем. Вот, только что пришло сообщение из Иркутска. Опять арестован директор авиационного завода. Вряд ли кто-нибудь теперь согласится занять его место. Каганович М.М. Я понимаю, трудности есть, но это ничего не меняет. Не хотят сами, назначайте. Но вернемся к моторостроителям. Пока нужного нам двигателя нет, а обещаниям верить уже не получается. Надо найти способ воздействия на КБ. Хруничев М.В. Вчера я встречался с Поликарповым. Он сообщил мне, что в инициативном порядке на АН-40 были установлены экспериментальные двигатели Иркутского моторостроительного завода. Двигатели бесшатунные, инициативная разработка комсомольского КБ, мощность 1300 сил. Николай Николаевич в восторге от них и просит, чтобы наш наркомат сделал заказ в Иркутск. Каганович М.М. Заказывать моторы, не прошедшие госприемку, это попахивает авантюризмом. Хруничев М.В. Госприемку они действительно не проходили, но тут я бы рискнул, видимо, конструкция их оказалась настолько удачна, что на недавно запущенном производстве смогли сделать 6 экспериментальных двигателей, и они не потребовали доработок. Каганович М.М. Если так, тогда действительно имеет смысл подтолкнуть иркутян. Будет чем им помочь. Хруничев М.В. 2 года назад на перепрофилирование Иркутского завода уже отправляли оборудование из САШС. Возражений не последовало. Каганович М.М. А почему оно должно было последовать? Заводы за ним в очередь стоят. Хруничев М.В. Станки имеют дюймовую систему измерений. Часть передали в Иркутск, а остальное отправили на станкостроительный завод для переделки на метрическую систему. Но сделать это оказалось сложно. До сих пор это оборудование так и стоит на складах, не востребовано. Каганович М.М. Раз так, то вызывай в наркомат директора и главного инженера завода. Будем решать, какая помощь им от нас потребуется. О, должен признать, что наркомат взялся за нас серьезно. В конце апреля в поселок прибыли строительные бригады, но это ГУЛАГ так зашифровали, и сразу к нам их не кинули, рано еще стройкой заниматься, земля не оттаяла. Поэтому они занимались собственным обустройством, возводили еще 4 барака у себя в дополнение к 3 уже существующим, а наши строители в срочном порядке огораживали колючей проволокой зону будущего строительства. Кочегарку уже решили не подвергать модернизации, будут сразу строить приличных размеров ТЭС. Это означает, что в поселке наконец-то появится электричество не только для контор. Живем. Но самое главное, это то, что наконец-то закончился алюминиевый голод и мы могли заняться производством новых двигателей. Все понимали, что выпуск моторов нельзя наращивать привычными методами, то есть все делать на универсальном оборудовании. Нам срочно нужно было заняться полуавтоматами, где деталь делалась бы по большей части без участия человека, на что мы и нацелились, а вычислитель нам в помощь, без него ничего бы не получилось. Знаю я всех этих проектировщиков, ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Двигатели тоже собирали, но делали это пока без фанатизма, насколько позволяли производственные ресурсы. Главное, что мы обеспечивали ими Иркутский авиазавод и КБ Поликарпова, остальные подождут. Ну а с середины мая в поселке начался дурдом. Все дело в большом строительстве, как мне рассказывали старожилы. Даже во время всесоюзной стройки авиационного завода не было столько строителей, строили как на территории завода, так и в самом поселке. Этим летом нужно было ликвидировать 2 барака и построить еще 30 многоквартирных деревянных домов. Ведь завод стремительно расширялся, будут новые рабочие места, а где жить рабочим? Конечно, 30 домов недостаточно, чтобы решить вопросы жилья, но это уже кое-что. До войны у нас будет еще 39-й и 40-й год, так что успеем хотя бы частично решить жилищный вопрос. Но тут вырисовывается одна неприятная проблема. Дерево очень хорошо горит, поэтому продолжать наращивать строительство из него никак невозможно, нужны каменные здания, а значит нужно более активно проталкивать эту идею. Кстати, насчет кирпича, я уже говорил, что он в поселке перестал быть дефицитом, зато цемент им остался, пришлось снова запрашивать у вычислителя совета и тот не подвел, смесь на основе извести и порошка из некондиционного кирпича часть проблем решила. Так как с кирпичом и цементом худо-бедно разрешилось, осталось только дождаться арматуры, без нее 4-этажные дома не построишь. Но зато потом сразу можно будет начинать строить 3 даже не 4, а 5-этажные дома, а на следующий год можно будет заложить и цементную печь, тогда Иркутск-2 сразу станет независим по наиболее дефицитным позициям стройматериалов. Этим летом решил жилы не рвать, положение Горшкова упрочено, для ареста в ближайшее время оснований нет. Теперь надо задуматься над своим будущим. Еще зимой, когда спало напряжение на заводе, я попытался пролезть в Иркутский авиационный техникум, который организовался при авиационном заводе 2 годами раньше. Кто бы, что бы ни говорил, а документ об образовании нужен, иначе дальше у меня возникнут трудности. Но не срослось, мне заявили, что, во-первых, я очень молод для этого, а во-вторых, не являюсь работником авиазавода. Первая причина следующей зимой будет устранена, мне исполнится 18 лет, а вот со второй я решил разобраться с помощью нового директора, неужели откажет гению двигателестроения. Ну а чтобы у него не было формальных оснований для отказа, записался в аэроклуб при заводе. Так-то ничего хорошего я от этого аэроклуба не ждал, какие занятия могут быть один день в неделю зимой. Но потом понял, что руководство клуба не само по себе, а в тесной связке с заводом, готовили будущие кадры не только для всех, но и для себя любимых, поэтому сильно на клубе не экономили. Конечно, самолеты клубу доставались не самые лучшие, можно сказать полностью убитые, но какие проблемы. Руки есть, голова на плечах тоже, место в цеху выделили, а перебрать двигатель и заменить пару растяжек не так уж и трудно. Тем более, когда желающих поучаствовать в этом благородном деле хватает. Летать зимой мне не понравилось. Так-то интересно, особенно когда сам управляешь, но вот ледяной ветер в лицо – это полный трындец, а зимняя маска, побывавшая до тебя на лицах двух десятков человек, настроение не улучшает. И собственную не закажешь, просто не поймут, в индивидуалисты запишут. Зато с приходом весны члены клуба отводили душу, учебный биплан практически не простаивал, и заводские летчики тоже с удовольствием выполняли обязанности инструкторов, им летные часы в карточку писали. Сразу скажу, в техникум на вечернее отделение я поступил, но вот просиживать штаны каждый вечер мне не нравилось, поэтому пришлось договариваться с преподавателями и фактически переходить на заочную форму обучения. Кстати, это не вызвало трудностей, некоторые партийные товарищи, занимающие немалые должности, пользовались своим положением и тоже использовали такую форму обучения. Но в отличие от них, экзамены я сдавал честно вместе со всеми, нет там ничего сложного, даже вычислитель не был нужен. В середине июля скатался на Байкал, не автотранспортом, конечно. Плотины еще нет, поэтому порт Байкал вполне доступен по железной дороге, а там, на парусные баркасы «Здравствуй, Баргузин». Лучше было бы Малое море, вода там теплее, но в это время баркасы туда редко ходят, они с рыбы живут, некогда им ерундой заниматься. Ничего, в Чеверкуйском заливе водичка в июле тоже хороша, да и в Баргузинском не хуже, даже лучше, водоросли не мешают. Провел неделю под ярким байкальским солнцем и назад мимо Святого Носа. Загорел то как, встретила меня тетя, хорошо, что быстро вернулся, а то я уж извелась совсем. Ага, я ей напел, что к другу в Слюдянку еду, а она переживала почем зря, как бы она изводилась, если бы знала, куда я на самом деле катался. А вообще рисковал, тут надо честно признать, медведей в это время там хватает, часто видел следы косолапых, зато отдохнул здорово. Как в свое время вернулся, вы даже представить себе не можете, как мне с этого отдыха похорошело. В конце лета пришла радостная весть, наш двигатель прошел государственные испытания и рекомендован к производству. И вроде как запорожцы проявили к нему интерес. Очень не хотелось бы иметь с ними дело, и вовсе не из-за того, что это Украина, культура производства у них пока не та. А это очень плохо, мотор себя еще не зарекомендовал, а если появится его клон, сделанный спустя рукава, отношение к нему станет резко отрицательным. Сколько хороших перспективных идей было загублено плохим исполнением. И есть еще одна причина, не любит там вторых ролей, обязательно начнут улучшать характеристики мотора, мол, мы и сами не лаптем щи хлебаем, а в результате только испохабит все, а потом еще и разработчиков обвинят. Кстати говоря, это не только их беда, в СССР многие так работали. Сентябрь, строительная гонка обрела второе дыхание, если в середине лета все шло по плану, то ближе к концу стало появляться беспокойство, выявлялось много недоработок, которые следовало исправлять и сроки окончания работ оказались под угрозой срыва. Естественно, лагерному начальству это не понравилось, и дабы исправить ситуацию они установили прожектора и теперь работы не прекращались даже ночью. Тут должен сказать, сделали действительно много. Поднять три больших заводских корпуса за 5 месяцев очень сложная задача, но справились, когда начало прибывать оборудование, его было куда ставить, проблема не решилась только с ТЭЦ, но она и не должна была решиться, запуск ее запланирован только на апрель следующего года. Ну а у меня появилась новая задача, надо было расшивать узкие участки, использовать при крупносерийном производстве универсальное оборудование глупость. Полуавтоматы резко удешевят производство моторов, и качество поднимется на требуемую высоту. Что касается жилищного строительства, то тут все относительно хорошо. Недоделок, конечно, хватает, не могут у нас без них, но все же огромный прогресс. Я вам скажу, новые дома кардинально изменили вид поселка, теперь бы еще на дороге положить асфальт и будет вообще нечто. Надо узнать, где и в каких количествах производит битум. В первую очередь он нужен для завода, а потом можно и поселком заняться. В октябре в Москву от нашего молодежного КБ отправился Николай. Он едет на опытный завод 156. Там сейчас в пожарном порядке делается новый поликарповский истребитель Ил-180. Именно на нем в ноябре 1938 года разбился Чкалов. Есть много версий того, как именно это произошло, но одно несомненно – во время полета истребителя от переохлаждения заглох двигатель. С нашим двигателем такого случиться не может, ведь он не воздушного охлаждения, а водяного. Но помня о слухах, сопровождающих гибель народного любимца, Я очень тщательно инструктировал Николая. Он был должен осматривать двигатели перед самым вылетом самолета. Все болты на карбюраторе и магнета требовалось помечать специальной краской. В случае, если будет замечено нарушение лакокрасочного покрытия, составлять протокол. Ну и были приняты еще кое-какие меры. Дополнительно был защищен центральный провод трамблера и установлено многоискровое зажигание для облегченного запуска двигателя. Заменили и карбюратор, сделали его с раздельными поплавками. Если вдруг забьется один канал подачи топлива, другой возьмет на себя всю работу. Научились ткать мелкую сетку из нержавейки и соответственно поставили ее в активные фильтры забора топлива из баков, а чтобы не произошло аварии из-за их засорения, придумали дно хитрое устройство, которое с частотой 3 Гц создает обратную волну. Эта волна откидывает от сетки прилипшие частички грязи и не дает им возможность полностью забить фильтры. На вопрос комсомольца, зачем это все нужно, ответил: в Москве много различных КБ, между ними идет непримиримая борьба за место под солнцем, поэтому будут гадить конкуренту по мелочи. Но всякая мелочь может привести к большой аварии и даст повод подозревать наши двигатели в ненадежности. Очень надеюсь, что Николай проявит принципиальность в этих вопросах. Что касается Чкалова, то тут можно сказать только одно: от судьбы не уйдешь. Слишком часто он рискует, когда-нибудь это все равно скажется, и вопрос вовсе не в гибели летчика, а в том, что он может попасть в опалу. Наконец-то заводчане прислали нам два двигателя, которые первыми были установлены на Ан-40. Мы их разобрали и тщательно обследовали. Что ж, можно сказать, наши моторы побили все рекорды, по документам они отработали по 400 часов. Другие моторы уже давно бы рассыпались, а эти были все еще в рабочем состоянии. Заменили на них горшки, цилиндры, поршневую группу, изношенные подшипники, и двигатель снова готов отработать 300 часов. А какие еще детали могут сильно изнашиваться в моторе? Вот черт, смотрю на двух молоденьких работниц, толкающих тяжеленную тележку с заготовками. А слона-то я и не приметил, увлекся моторами, а о малой механизации не подумал. А ведь это на самом деле проблема. Об электрокарах в эти времена лучше промолчать, а вот на мотокары никто ополчиться не должен. Пока завод небольшой, дотолкать тележку до нужного места не так сложно, но площади растут, и тут придется что-то придумывать. Впрочем, придумывать ничего не надо, все давно придумано до нас, остается только выбрать приемлемый вариант. Мощность двигателя мотокара не должна быть больше 5 сил, а то начнут по цехам гонять лихачи. Работать этот двигатель должен на спирту, использование бензина в цехах недопустимо, в будущем он станет этилированным, а пары свинца в цехах — это, поверьте, очень плохо. Ну и управление тележкой должно быть просто до безобразия. Педаль газа, педаль тормоза и руль. Никаких сцеплений и переключений скоростей, обойдемся гидромуфтой. Про безопасность тоже не надо забывать. Нужен защитный бампер, который будет выдвигаться на полметра вперед и заставлять срабатывать тормоза, если он уперся в препятствие. С этим и приперся в наше КБ. Видимо, комсомольцам эта работа понравилась. Надоело им проектированием полуавтоматов заниматься, так что полмесяца работы над чертежами и все ринулись в мастерскую реализовывать свои мысли в металле. Двигатель сделали легко: один цилиндр, непосредственный впрыск топлива, с помощью плунжера и воздушное охлаждение. Проблема получилась только в том, что алюминий не использовался, на ребра охлаждения цилиндра пошла латунь, вроде за нее не должны голову оторвать. Картер же состоял из двух штамповок. Дальнейшая его обработка была минимальной. То есть двигатель получился очень технологичным. На него же прикрепили гидромуфту и получили законченный силовой агрегат. С тележкой тоже не парились. Взяли американку. У нее был поворотный поводок. Поэтому мудрить самим рулевым устройством не пришлось. А вот на задние колеса мост не ставили. Схалтурили. Приспособили цепной привод только на одно колесо. Нам же важно было проверить принцип. А если понравится, будем уже думать предметно, что ставить: задний мост как на автомобиле, или использовать две гидромуфты. По цеху тележка гоняла без проблем, на улице уже похуже, дорожки между цехами не везде выровнены, и ведущее колесо частенько пробуксовывало. А вот попытки покататься где-нибудь еще приводили к печальным последствиям. Ну, так и не предназначены тележки для дальних поездок. Иван Михайлович, директор, снисходительно смотрел на наше художество, а потом махнул рукой, мол, баловство это все. Но тележка эта в цехе так и осталась. Хотели привести ее в первоначальное состояние, но работники цеха уговорили не делать этого. Однако работа не оказалась бесполезной. Опять же, в инициативном порядке мы на основе этого двигателя сделали отдельное тяговое устройство с одним колесом и снабдили его рогами, как на мотокультиваторе, подсовывая устройство под передок телеги, чтобы нагрузка была на колесо и катись куда хочешь. Осенью 38 года наша поделка оказалась на какой-то выставке военного снаряжения, и там кому-то в голову пришла мысль взгромоздить передок пушки 45-ки на наше тяговое устройство. У посетителей подобная конструкция вызывала улыбку, слишком уж необычно выглядел артиллерист, лихо разъезжающий верхом на противотанковой пушке. Смех смехом, но у кого-то это отложилось в памяти. Конечно, именно так делать не стали, но наркомат вдруг проявил интерес именно к нашему двигателю, заказ на них оказался приличным. В 39 году потребовали изготовить 2000 таких двигателей. Хрунов сначала схватился за голову, но когда мы ему продемонстрировали весь техпроцесс, с которым должна была справиться одна мастерская, успокоился. «Ладно, это мы как-нибудь переживем», – проворчал он, – «но чтобы в следующий раз с такой инициативой никуда не лезли. Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем. Время мчит нас вперед, старый год уже не властен. Это я к чему? А вот ни разу не догадайтесь. Думаете, это я о празднике Нового года? Ну, в принципе да, а вообще нет. Все дело в том, что в конце сентября 1938 года во главе Главного управления государственной безопасности встал Берия Лаврентий Павлович, или будет правильнее Лаврентий Павлизгзе Берия. Многие покрутят пальцем у виска и скажут: «Нашел чему радоваться, сталинскому палачу», и я с ними не соглашусь, радоваться есть чему. Это время окончания большого террора. Уже в октябре в Иркутск приехал десант из Москвы, и всех наших оборотней в малиновых околышах запихали в те же самые подвалы, в которые они загоняли простой народ. Тут нужно признать, что Берия тоже не был агнцем божьим, и зубки у НКВД остались прежними, но расстрелы без суда и следствия прекратились, и теперь просто так тебя под белые рученьки в подвалы не тащили. Да, к нему тоже было немало претензий, потому как для наполнения шарашек спецам могли шить дела без зазрения совести, если не находили реальных причин, но все же согласитесь, то, что было до 38 года и стало после, большая разница. А Новый год, что Новый год, праздновали, конечно, в клубе авиазавода. Так-то я не любитель подобных праздников, но тут Дмитрий Степанович пошел на принцип, мол, парню почти 18 лет, а он как волчонок от всех прячется. Нельзя в наше время быть вне коллектива. Подозрительно выглядит, понимаешь. Вот кто бы говорил, на себя бы посмотрел. Но в чем-то он прав. Скоро мне понадобятся характеристики, и хорошая характеристика от комсомольской организации не помешает. Пришлось присоединяться к своим комсомольцам и тащиться в клуб авиационного завода, который достроили в прошлом году. Нормально попраздновали. Буфет организовали замечательный, а оркестр, извините, в новогодний праздник я не признаю, да еще любительский. И это, за нарушение постановления правительства надо бы наказать секретаря партийной организации завода, ведь что говорилось в постановлении, при праздновании Нового года доклады не читать, а он читал, коротенько так, минут на 40. Но тут надо признать, что читал интересно, все-таки в газетах многого не писали, но Огурцова из «Карнавальной ночи» он мне чем-то напомнил. Все-таки циник я конченый, девушки мной заинтересовались, глазками сверкают, а мне скучно до безобразия, ну не хочется мне этих вздохов-ахов разводить, поэтому все больше постарше нравится, но тут облом, из тех, кто постарше, на меня внимания не обращают. С большим удовольствием посмотрел выступление художественной самодеятельности и загрустил. Соскучился я по концертам 21 века, а здесь ни микрофонов, ни спецэффектов, все как-то голо и двумерно. Хм, что-то я туплю, в Иркутске театр никуда же не делся. Хотя нет, музыкальный театр, где будут ставить оперетты, появится только в 40-м году, а в драматический лучше не ходить, смотреть пьесы Горького «На дне», то еще удовольствие. Или на фильм сходить, вроде как видел там афишу комедии «Волга-Волга», видимо повтор в прокате. Наши комсомольцы еще весной от него были в восторге, до сих пор песни напевают. Давненько я его не смотрел, все решено, завтра схожу вечерком. Но одному идти на фильм как-то не совсем хорошо, надо будет соседку пригласить. Вроде бы девушка серьезная, мою мелкобуржуазную сущность на дух не переносит, но решительная как молоток, гвоздь может и не забьет, но по пальцам попадет 100%. За это ее и уважаю, она не опустится до всяких глупостей, вроде «любовь-морковь», у нее к мужчинам всего два обращения. «Гражданин и товарищ», я у нее где-то посередине между этими обращениями, вроде как уже не гражданин, но еще не товарищ. Глава 7. Впереди крутой поворот. 20 декабря 1938 год. Москва. Так говоришь, хороший самолет у товарища Поликарпова получился, очень хороший, товарищ Сталин. Без доработок, конечно, не обойдется, очень много новшеств Николай Николаевич в нем применил, требуется время, чтобы заставить их работать как надо, а так сразу скажу, этот самолет получше немецких будет. Надо бы как-то ускорить его испытания. Последнее время ходят слухи, что товарищ Чкалов начинает проявлять своеволие, старшие товарищи ему уже не указ, по его словам, боятся взять на себя ответственность. А я так считаю, правильно товарищ Берия отстранил заслуженного летчика от полетов. Если этот летчик не выполняет распоряжений главного конструктора, то ему не место среди испытателей его самолета. Вы поняли, товарищ Чкалов? Понял, товарищ Сталин. Но все-таки я испытатель, мне летать надо, а тут в какой-то памятник самому себе превращаюсь. Скоро мхом покрываться начну. Летать заслуженному летчику никто не запрещает, а вот лишать других права быть первыми, не по-товарищески. Надеюсь, вы не будете игнорировать приказы товарища Бири. Для Валерия Павловича такой разговор был неприятен, поэтому он коротко кивнул и быстро переключился на другую тему.